Глава 7. Наблюдая за тем, как арендованный 7-м автомобиль удаляется от моего дома, я испытывал смешанные чувства. С одной стороны, модификант предложил хорошую альтернативу. Даже сейчас против 5 оставшихся братьев у меня не было бы ни шанса, если рассматривать вариант с атакой на базу в лобовую. Может, каждому из них по отдельности в силах я не уступал, но совладать со всеми сразу не сумел бы. Неутешительный, но факт. Однако, с другой, мне категорически не хотелось оставлять этого типа с моей сестрой наедине. Не понимаю, зачем ему понадобилось увозить от меня Джину аж на материк, причем конкретно в Пусан, но 7-й никогда ничего не делал просто так. Что-то сомневался я в его словах касательно целей этой поездки, ведь наставлять Джину он без труда смог бы и в Хвангапуре. Короче говоря, вся правда мне была неизвестна. Своими реальными планами модификант делиться со мной отказывался. Именно это особенно напрягало меня и злило. Тем более сейчас, когда под воздействием сыворотки, а вернее передоза от нее, я могу взорваться буквально из-за любой мелочи. По возвращении в квартиру уж было подумал съездить в офис, чтобы хотя бы сотрудникам на глаза показаться. Говорят, кратковременная смена деятельности положительно влияет на состояние психики. Возможно, и мой случай исключением из правил не стал бы. Но неожиданный звонок Харин так и не дал моим намерениям воплотиться в жизнь. «Собирайся и выходи на улицу, спецагент Алекс Валкер», — загадочно раздалось в трубку. «А еще спортивную форму прихвати. Для тебя на сегодня есть особое задание — сопроводить меня кое-куда. Пока не приедем, не скажу». Опередила девушка мой вопрос. «Это сюрприз, так что...» «И что за повод?» — осведомился, в свою очередь, я. «Ну, как бы тебе сказать. Птичка мне тут одна напела, что тебе не помешало бы передохнуть. Расслабиться немного, знаешь, отвлечься». «Ага», — улыбнулся я краешками губ. «Понял же, что за птичка». Разумеется, сестра не стала бы держать язык за зубами. Это как раз в ее стиле. А отвлечь она меня хотела, скорее всего, от своего отъезда в компании модификанта. Как бы я за нее не переживал, а все же одна схожесть с 7-м у них присутствовала. Они оба любители водить окружающих за нос и всегда выходить сухими из воды. Лишь бы не спелись там. Вот и еще одна причина не оставлять их наедине. «Хорошо, сейчас спущусь», — кивнул и сбросил вызов. «Наверное, хуже не будет, если я ненадолго пущу все на самотек. В конце концов, мне просто нужно было принять тот факт, что существуют вещи, от меня не зависящие. Приведу мысли в порядок, подлатая ментальное здоровье рядом с Харин, ну а потом будет видно, в каком направлении следует действовать дальше». Где-то на окраине Хвангапура, около получаса спустя. Машина неслась по дороге со скоростью на грани допустимой, словно маневрируя между легковушек. То и дело вслед раздавались истеричные гудки от остальных автомобилистов, но 7-го, казалось, спокойствие других водителей совершенно не заботило. «Права водительские ты брал там же, где и деньги?» — лениво подперев щеку кулаком, полюбопытствовала Джина. «Вряд ли заботливый папуля выдает вам на карманные расходы». «Всегда стремился к независимости», — бесцветно ответили ей. «А ведь если подумать, то личина серого лиса подошла бы тебе намного больше, чем Алексу. Не, ну я серьезно», — усмехнулась девушка под нос. «Если бы меня не посвятили в то, кем ты являешься, я бы подумала, что так оно и есть». «Одно другому не мешает», — как бы, между прочим, подметил модификант. «Но приписывать себе чужие заслуги я не собираюсь. Хватит и того, что я могу сделать сам. Твой брат имеет право играть множество ролей, в отличие от нас, и в том его главное над нами преимущество». «Звучит так себе». Некоторое время они ехали молча, погруженные каждый в свои мысли. Но как только Джинни наскучила однообразный городской пейзаж за окном, она снова попыталась разговорить скрытного модификанта. «Зачем мы едем в Пусан на самом деле? Не для того ведь, чтобы на пляже позагорать?» «Нет». «Вау! Так прямо! Думала, будешь юлить?» «Мне это ни к чему. Я с самого начала сказал, что мы едем туда по делу, и от своих слов не отказываюсь». «А такие, как ты, вообще никак по жизни не развлекаются, да?» Быстро перескочила девушка с темы на тему. «Ну там, пропустить стопку-другую, по девочкам сходить и все такое. Нет? Совсем нет? И не тянет даже?» «Ты согласилась поехать со мной лишь для того, чтобы задавать вопросы один тупее другого?» «Нет». «Тогда будем считать, что я этого бреда не слышал». «Та-дам!» Раскинула Харин руки в стороны, спиной проходя в центр пустого, но прилично оборудованного спортзала. «Ты ведь искал место для наших тренировок, да? Решила вот немного облегчить тебе задачу и выкупила его целиком на месяц вперед. Ну как, нравится?» «На месяц?» — обвел я взглядом большой зал, залитый солнечным светом из целого ряда панорамных окон. В дальнем углу стоял крупный ринг, величины которого вполне хватило бы для 4 человек. Но и помимо него тут располагались с десяток качественных тренажеров на все группы мышц. Получасовая разминка до начала основной тренировки и такая же заминка после нее пришлись бы как нельзя кстати, но все-таки... «Постаралась ты хорошо», — с улыбкой признал я. «Но вряд ли его стоило арендовать на такой долгий срок. 2 недели максимум, ну а потом нужда в нем отпадет». «То есть хочешь сказать, что через 2 недели ты уже...» — протянула Харин и осеклась. «Да, пора бы заканчивать то, что начал. И возможность это сделать предоставится совсем скоро». Медленно, как во сне, девушка приблизилась ко мне. Остановилась в паре шагов и подняла на меня, уже поблескивающие от слез глаза. «Но ты же совсем справишься, верно, Алекс?» «Я не знаю», — предельно честно ответил ей. «Честно, как мы и условились. Никакой больше лжи, даже во благо». «Ты столько раз спасал мою жизнь, как супергерой какой-то. Значит, и сейчас у тебя все получится, точно получится. А как только все закончится, мы обязательно...» «Вот когда закончится, тогда и будем загадывать на будущее. Пусть и жестоко, но опять-таки, честно озвучил я свои мысли. Разумеется, мне и самому хотелось бы, чтобы наша с 7-м авантюра увенчалась успехом, чтобы угроза в лице Джу Минхо миновала, модификанты и все партии сыворотки были безвозвратно уничтожены, а сам я зажил такой скучной, повседневной, в то же время, наконец-то, спокойной жизнью. Обзавелся семьей, с детьми или без них, как получится. Но если я прямо сейчас нарисую перед собой картинку идеального будущего, то рисковать им станет уже тяжелее. Лучше сконцентрироваться на моменте здесь и сейчас. А здесь и сейчас Минхо еще жив и здравствует. «Ты попросила меня взять спортивную форму, потому что хочешь позаниматься?» Отвлек Харин от недобрых мыслей, прекрасно читавшихся на ее лице, и ободряюще потрепал по волосам. «Тогда иди переодевайся. Немного времени у меня есть. Закрепим изученный материал». «Алекс». Однако я уже направился в мужскую раздевалку, перекинув спортивную сумку через плечо. Харин действительно хорошо постаралась. За столь короткий срок отыскать такое удобное, а главное, свободное помещение. Не удивлюсь, если вместо работы она мониторила сайты по аренде в попытках подобрать лучшее из доступных. Подумать только. Не так давно я намеревался сломать этой девушке жизнь без зазрения совести, а теперь готов был разорвать на части любого, кто попытался бы сделать то же самое. Сильно же меня изменило возвращение в Хвангапур. Причем не сказать бы, что в худшую сторону. Да, я слабый модификант. В чем-то 7-й оказался прав. Но, может, это потому, что человек я сильный? Успел только открыть шкафчик и стянуть с себя куртку и футболку, когда дверь раздевалки снова распахнулась. Ко мне вошла Харин. А когда на лице моем застыл немой вопрос, она просто, молча, с порозовевшими щеками, принялась расстегивать пуговицы на блузке. Медленно, не отрывая от меня глаз. Признаюсь, мне и самому было трудно в этот момент оторвать от девушки взгляд. Вот ее белоснежная блузка полетела на пол, открывая мне вид на черное полупрозрачное кружевное белье. Теперь я, кажется, понял, с какой целью они с Джиной тогда в торговый центр с утра пораньше сорвались. Что-то мне подсказывало, что без советов моей сестры тут явно не обошлось. Впрочем, советы она, оказывается, умеет давать дельные. Иногда. «Ты...» — непроизвольно опустился мой взгляд, когда Харин плавно расстегнула молнию на юбке, и та отправилась следом за блузкой. «Да», — поняла меня девушка с полуслова и кивнула. А затем мы одновременно сделали несколько шагов друг к другу и слились во влажном, жадном поцелуе. Руки мои заскользили по ее разгоряченной коже, ухватили узкую талию. Терять нам было уже нечего, кроме оставшейся на нас одежды. Пусан, район Хеунде. Около 2 часов спустя. «Ох, красотища-то какая!» Не стесняя своих эмоций, восклицала Джина. Высунувшись из окна, девушка полной грудью вдыхала солоноватый морской воздух и с восторгом провожала взглядом многолюдные песчаные пляжи. Несмотря на то, что курортный сезон в Пусане официально начинается только в июне, местные целыми семьями уже облюбовали первую береговую линию, плескаясь в теплой воде и принимая солнечные ванны. В Хвангапуре, к сожалению, было еще на порядок прохладнее, да и единственный в городе пляж оставлял желать лучшего. Но вот тут действительно было где развернуться, чтобы хорошо провести время. «Эх, жалко, что Аппа нет рядом. Только какой-то мрачный тип, как две капли, похожие на моего вредного братца. Твоя постная физиономия значительно ухудшает настроение, знаешь ли». Такой выпад в свою сторону седьмой сперва посчитал лучшим просто проигнорировать, но, заметив на себе сверлящий взгляд пассажирки, все же ответил. «Мы сюда не развлекаться приехали, а по делу. Можешь хоть всю жизнь капать своему терпеливому брату на нервы таким безответственным поведением, но со мной подобный фокус не пройдет». «Я?» — уж было вскинула девушка указательный палец, желая возразить. «Прекрати поясничать». Зазвучали в голосе модификанта стальные нотки. При этом он не оторвал взгляд от дороги ни на секунду. «Возьми себя в руки и сосредоточься на том, что действительно важно. Только трещишь и трещишь без умолку. Я не Алекс, я даже не человек. Пытаешься развести меня на эмоции, чтобы я утратил над ними контроль, но твои жалкие попытки сделать это бесполезны и бессмысленны». От его леденящего душу голоса в уголках глаз Джины непроизвольно проступили слезы, и девушка прикусила губу, борясь с этим странным ощущением того, что за рулем этого автомобиля сейчас едет некто, лишь отдаленно напоминающий собой человека. И то лишь внешне. Думала, что если будет вести себя с ним легко и непринужденно, не поддаваясь на провокации, то ледяной барьер обойти удастся, хотя бы попробовать сделать это. Но нет. «Вот чего так остерегался Алекс перед тем, как начать принимать сыворотку», — подумала она про себя и со вздохом снова отвернулась к окну. «Того, что он перестанет быть таким вредным и ворчливым. Того, что он станет никем». Атмосфера в салоне опять зазвенела от напряжения. Но не прошло и нескольких минут, как седьмой припарковался напротив одного из прибрежных отелей, трехзвездочного «Оушен Сангонг», пляж от которого располагался буквально в 5 минутах ходьбы. Выбор подобного места для проживания, пусть и временного, сразу показался Джине странным. Если свои делишки с Алексом этот тип проворачивает за спиной организатора, то и скрываться ему следовало получше. Разве не так? Или он был одним из тех, кто считал, что прятать нужно на виду у всех? Впрочем, мысли свои девушка решила на этот раз не озвучивать. Оставить при себе, чтобы не пришлось выслушивать новую порцию унизительных нравоучений. Она не произнесла ни слова даже тогда, когда при регистрации седьмой снял 1 номер на 2. Наверное, так было нужно для чистоты эксперимента. Он ведь потребовал у Джина сосредоточиться на деле, а главная цель их совместной поездки создать все условия для того, чтобы девушка сумела досконально изучить все особенности поведения представителя Сигма-Квадры и передать эти знания Алексу в доступной для понимания форме. На все про все Джинни предоставили всего несколько дней, и только сейчас она осознала, насколько же тяжелую перед ней поставили задачу. Да, как носитель искусственно привитой способности к повышенной эмпатии, еще с раннего детства ей удавалось в кратчайшие сроки считывать поведение людей и быстро находить подход чуть ли не к каждому встреченному ей человеку. Но примерить на себя чужой образ, скопировать его целиком и полностью, выявить саму суть того, кто и человеком-то по факту не является, не слишком ли тяжелая задача для такого дефективного модификанта, как она? По словам все того же седьмого, между прочим. С двумя дорожными сумками, принадлежащими Джинне, новые постояльцы поднялись на второй этаж, остановились напротив двери своего номера, отперли ее и вошли в светлую комнату с двумя двустворчатыми окнами, из которых открывался потрясающий вид на море, бескрайнюю воду и ясное небо над ней. Две односпальные кровати стояли напротив ближайшего окна, а напротив второго — диван, обитый светло-бежевой кожей, и... Вот тут внимание Джинны привлекло нечто более интересное, чем обстановка в номере. Все потому, что на диване кто-то уже сидел. Двое. И когда оба они обернулись к вошедшим, сдержать своего удивления девушка никак не смогла. «Чего? И как это вообще понимать-то?»